о каких человек раньше и не подозревал. Я вспоминал Лермонтова. Мне представлялось, как он, осторожно позванивая шпорами, входит в Третьяковскую галерею, входит, ловко скинув внизу в вестибюле серую шинель на руки сторожу, и потом долго стоит перед демоном и разглядывает его сумрачными глазами. Это он написал о себе горькие слова: «Как в ночь звезды падучий пламень, не нужен в мире я». Но, Боже мой, как он ошибался, и как нужен миру этот мгновенный пламень падучих звезд, потому что не единым хлебом жив человек. Он считал себя пленником земли. Он растратил жар души в пустыне, но пустыня расцвела после этого и наполнилась его поэтической силой, его гневом, тоской, его постижением счастья. Ведь это он застенчиво признавался: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой». И кто знает, может быть, острый и режущий воздух горных вершин, забрызганных кровью демона, наполнен очень слабым, очень отдаленным запахом этого приветливого лесного цветка. А он, Лермонтов, как и этот поверженный демон, просто ребенок, не получивший от жизни того, к чему он страстно стремился — свободы, справедливости и любви. «Ну что?» — снова спросил меня из-за двери отец. «Есть уже московские снимки?» Голос отца вывел меня из оцепенения. Я начал проявлять следующую катушку и позабыл о Врубеле. На пленке появились заваленные снегом московские улицы с низкими домами. Поперек улиц были построены из бочек, досок, камней, вывесок невысокие баррикады. Около баррикад стояли штатские люди, но с винтовками и револьверами в руках. Потом появились высокие дома, пробитые снарядами, горбатый мост, зоологический сад весь в дыму, пожара, простреленные вывески трактиров, опрокинутые трамваи. Все это было затянуто зимней мутью, и тут уже я ничем не мог помочь. Никакой проявитель не мог разъесть эту муть и сообщить ясность снимкам. Эта муть хорошо передавала самую обстановку восстания. Казалось, что от снимков тянет пороховым дымком. Восстание. Это слово звучало необычно в тогдашней, как будто патриархальной России. Я читал повести о восстании индусов, знал о восстании коммунаров в Париже, о мятеже декабристов. Но московское восстание казалось мне самым сильным и романтичным. Я достал карту Москвы. Отец показал мне на ней все места, где были бои и баррикады, чистые пруды, самотеку, Кудринскую площадь, Грузины, Пресню и Горбатый мост. С тех пор самые эти названия были овеяны для меня особой прелестью мест, ставших историческими на моей памяти. Все, что окружало это восстание, приобрело для меня значительность. Московская лохматая зима, чайные, где собирались дружинники, смешение древних московских черт с новой эпохой, связанной с восстанием. Извозчики в рваных армяках, крендели над булочными, торговки с горячими пирогами, а рядом свист пуль, перебежки, сталь револьверов, красные флаги, пение варшавянки, вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В этом была поэзия борьбы, дыхание недалекой свободы, еще туманной, как чуть забрежевший зимний рассвет. Были бодрость, вера, надежда. Вся огромная российская равнина следила за заревами, полыхавшими на Пресне, ждала победы дружинников. Это восстание было подобно зимней грозе, предвестнице новых гроз и новых освежающих потрясений. Сейчас я могу передать то приподнятое состояние, что овладело мною тогда. В то время я все это чувствовал, но не мог объяснить. На следующий день я отпечатал все снимки и отнес отцу. Уже смеркалось. В кабинете горела лампа. Она освещала на письменном столе знакомые вещи: стальную модель паровоза, статуэтку Пушкина с курчавыми баками и груды сатирических революционных журналов. Их много выходило в то время. На самом видном месте стояла открытка с портретом лейтенанта Шмидта в черном плаще с застежками в виде львиных голов.